ожившему динозавру, поднял свои титановые лапы. Он гремел, когда она продвигалась к блоку с модулями. Огромные клешни вытянулись и наклонились, нырнув в ближайший контейнер. Она подняла груз и перенесла его в сторону. Среди гула моторов прозвучал ее голос. «Куда это?» Хиггс взглянул на сержанта и одобрительно поднял бровь. Личные приготовления проходили в том же ритме, что и погрузка модуля, но более тщательно. Что угодно может происходить с установками и связью, но солдат никогда не допустит неполадок в своем оснащении. Ведь каждому предстояло вести свою собственную, небольшую войну. Сначала проверялась бронезащита, нет ли на ней трещин или вмятин. Затем проверялись специальные боевые ботинки, способные противостоять любым сочетаниям погоды, коррозии и зубов. Вещмешки, обеспечивающие возможность существования хрупкого человеческого существа в любой враждебной среде, без дополнительной помощи в течение месяца. Жилеты, предохранявшие от разных толчков во время приземлений или передвижений по трудной местности в районе наступлений. Шлемы, защищающие череп, щитки, защищающие глаза, наушники для связи с модулем, с бронетранспортером и с теми, кому придется охранять тебя сзади. Когда все было готово и проверено, вся эта операция была повторена сначала. А когда и это было закончено, и оставалась еще минута-другая, то проверялась работа соседа. Хейпан расхаживал взад-вперед мимо своих людей, ненавязчиво контролируя их, хотя хорошо знал, что в этом нет необходимости. Он твердо верил в ту школу, что прошли его подопечные. Одним из главных принципов, которое было «не было гвоздя», подкова пропала. Подошло время бросить на все последний взгляд. Иногда мелочи играют трагическую роль в судьбе. «Девочки, пошевеливайтесь, приступаем к операции. Пошли, пошли. Вы и так долго спали». Разбившись на пары и тройки, все направились к модулю, возбужденно болтая. Эйпан мог построить своих людей и заставить их шагать в ногу, но не стал. Его люди такими мелочами не занимались. Сержант с удовольствием отметил про себя, что новый лейтенант уже во многом разобрался и помалкивал. Негромко переговариваясь, они вошли в модуль без флагов и звуков фанфар. Гимном им служил ряд затасканных привычных ругательств, которыми обменивались и мужчины, и женщины. Люди, готовые бросить вызов смерти. Эйпан понимал их. Как известно, всем пехотинцам на протяжении нескольких тысяч лет в смерти нет ничего благородного. Только раздражающая окончательность. Оказавшись в модуле, десантники гуськом направились в бронетранспортер. Машина двинется вперед в то самое мгновение, когда челнок коснется земли. Транспортер предназначался для довольно суровых передвижений, но десантники не были неженками. Когда все взобрались на борт, двери модуля закрылись, прозвучал клаксон, оповещая о начале разгерметизации грузового отсека. Замигали предупреждающие огни. Десантники расположились двумя сплошными рядами, между которыми оставался проход. Рядом с солдатами в их неуклюжей амуниции Рипли чувствовала себя маленькой, беспомощной. Ведь к ее форме добавились только летный жилет и шлем с устройством связи. Оружие никто не предлагал. Хадсон был слишком возбужден, чтобы спокойно сидеть. С округленными глазами он шнырял по проходу, своими хищными движениями напоминая кошку на охоте.